Глава 24. Сан-Паулу. Уголки губ у Раскаля опущены так, что кажется, будто он все время слегка улыбается. Вот и теперь невозможно было определить, то ли он и вправду улыбнулся этой своей легкой улыбкой, то ли нет. Харри выбрал последний вариант. «Значит, твой приятель обретается сейчас в каком-то египетском городишке и пытается раздобыть некий телефонный номер», — сказал Раскаль, и по его тону Харри так и не понял, съязвил он или же всего лишь констатировал факт. «В Эльторе», — уточнил Харри и провел ладонями по ручкам стула. Он ощущал неприятную тяжесть в желудке, и не только из-за того, что снова пришлось наведаться в эту голую комнату для свиданий. Просто его нынешняя миссия не вызывала у него положительных эмоций. Он обдумал все другие возможности для выхода из создавшегося положения. Например, самому взять суду в банке. Или посвятить в дело Бьярна Мюллера. Или же продать Форт Эскорт владельцу мастерской, где он и так стоит без движения. Последний — единственный реальный выход. Единственное логичное решение. Но ведь это же полное безумие. «Это не просто номер телефона», — продолжил Харри. «Он выведет нас на абонента, который прислал мне письмо по электронке. И по этому письму можно судить, что его автору известны конкретные детали смерти Анны, которыми он не мог располагать, если бы не побывал у нее перед самым убийством». «И твой приятель говорит, что владельцы сервера потребовали 60 тысяч египетских фунтов. Сколько это?» «Круглым счетом 120 тысяч крон». «Которые ты хочешь получить от меня?» «Ничего я не хочу. Просто рассказываю, какая сложилась ситуация. Они требуют деньги, а таких денег у меня нет». Раскаль провел пальцем по верхней губе. «Но почему ты решил, что это моя проблема, Харри? Ведь у нас уговор, и свои обязательства я выполнил». «Я тоже выполню свои. Только без денег это займет больше времени». Раскаль покачал головой, всплеснул руками и пробормотал что-то, как решил Харри, на цыганском языке. В голосе Эйстена, когда тот звонил по телефону, чувствовались нотки отчаяния. Нет, не было никаких сомнений, что они вышли на нужный им сервер, но он ожидал обнаружить допотопный, чихающий от старости проржавевший аппарат в каком-нибудь сарае, где барышник в тюрбане попросит у него 3 верблюдов и пачку американских сигарет в придачу за полный список абонентов. На деле же он оказался в офисе с кондиционером, где молодой египтянин в костюме, рассматривая Эйстена через очки в серебряной оправе, сказал, что речь не идет о торговой сделке, и потому деньги следует выплатить наличными, чтобы операцию нельзя было проследить по банковской отчетности, и что предложение действует в течение 3 дней. «Полагаю, ты продумал все последствия на случай, если станет известно, что ты, находясь на службе, взял деньги у такого человека, как я». «Я не на службе», — сказал Харри. Раскаль прижал ладони к ушам. «Сунь Цзы говорит, что тот, кто теряет контроль над развитием событий, сам становится их заложником. А ты утратил контроль над событиями, спиуни. И это значит, что ты совершил ошибку. А я не могу полагаться на людей, которые ошибаются. Поэтому у меня есть другое предложение. Мы упростим дело для обеих сторон. Давай так. Ты сообщаешь мне имя этого человека, а я позабочусь об остальном». «Нет», — Харри ударил ладонью по столу. «Не хочу, чтобы его самым подлым образом пришил кто-нибудь из твоих мордоворотов». «Ты удивляешь меня, спиуни. Если я правильно тебя понимаю, ты и так уже находишься в щекотливом положении в связи с этим делом. Так почему же ты не хочешь, чтобы акт справедливости свершился столь безболезненно, сколь это вообще возможно?» «Никакой вендетты. В этом смысл нашего уговора». Раскаль улыбнулся. «А ты крепкий парень, Холли. Мне это нравится. И я уважаю договоренности. Но ежели ты начинаешь совершать ошибки, то как я могу быть уверен, что это именно тот человек, который нам нужен?» «Ты ведь сам сравнивал ключ Анны с тем, что я нашел у него в загородном доме, и убедился в их идентичности». «И теперь ты снова хочешь прийти мне на помощь? В таком случае скажи, что тебе еще известно?» Харри сглотнул. «Я обнаружил фотографию в туфле Анны. Продолжай. По-моему, она спрятала ее туда перед самой смертью. А на фотографии семья убийцы. Это все? Да. Раскаль покачал головой. Перевел взгляд на Харри и снова покачал головой. Не понимаю, кто из нас выглядит глупее. Ты, которого надувает твой же друг. Твой приятель, который надеется скрыться после того, как умыкнет мои деньги. Он тяжело вздохнул. Или я, который дает деньги. Харри думал, что ощутит радость или хотя бы облегчение, но вместо этого узел у него в животе затянулся еще туже. «Какая информация тебе нужна?» «Только имя твоего приятеля и название банка в Египте, где он снимет деньги со счета». «Сообщу через час». Харри поднялся. Раскаль потер руки так, словно с него только что сняли наручники. — Надеюсь, ты не думаешь, что понимаешь меня, спионе? — сказал он тихим голосом, не поднимая глаз. Харри остановился. — Что ты имеешь в виду? — Я ведь цыган. В моем мире все может быть поставлено с ног на голову. Ты знаешь, как будет Бог по-цыгански? — Нет. — Девил. Забавно, не правда ли? Если хочешь продать душу спионе, неплохо бы знать, кому ты ее продаешь. Халварсон не преминул проехаться по поводу изможденного вида Харри. — А что такое изможденный? — спросил Харри и откинулся на спинку офисного стула. — Хотя ладно, не затрудняйся. Когда же Халварсон поинтересовался, как прошло свидание, а Харри попросил его определить значение слова «свидание», тот покинул кабинет, чтобы купить счастливый билетик в киоске у Элмера. Харри набрал номер, который сообщила ему Ракель, но опять же кто-то, как понял Харри по-русски, ответил, что он не туда попал. Тогда он позвонил Бьярну Мюллеру и попытался создать у шефа впечатление, что он попал в точку. Судя по голосу собеседника, попытка оказалась безуспешной. «Мне нужны хорошие новости, Харри, а не отчеты о том, на что ты тратишь свое рабочее время». В кабинет вошла Беата. Она посмотрела запись еще раз 10, и теперь у нее уже не осталось сомнений в том, что забойщик и Стин и Гретта знали друг друга. «По-моему, в последние мгновения он сказал ей, что сейчас она умрет. Ты можешь прочесть это по ее взгляду. Он у нее одновременно отрешенный и испытующий. В точности, как у подпольщиков из военных фильмов, когда они стоят перед строем расстрельной команды». Возникла пауза. «Эй!» — Беата помахала рукой перед глазами у Харри. «Совсем выдохся?» Харри набрал номер Эвне. «Это Харри. Слушай, как ведут себя приговоренные к смерти в последний момент перед казнью?» Эвне кашлянул. «Они фокусируют внимание на времени», — наконец произнес он. «А страх? В панику они не впадают?» «Это от многого зависит. О какой казни идет речь?» «О публичной. Об убийстве в помещении банка». «Я подумаю. Давай перезвоню тебе через пару минут». В ожидании звонка Харри смотрел на часы. Он прозвучал через 110 секунд. «Уход из жизни точно так же, как и появление на свет. Процессы сугубо интимного свойства», — сказал Эвне. «Человек в таких ситуациях инстинктивно старается скрыть свои ощущения от окружающих не только потому, что чувствует себя физически уязвимым. Смерть в присутствии других людей, как в случае с публичной казнью, воспринимается приговоренным как двойное наказание. Ведь это грубое вторжение в самые сокровенные сферы жизни личности. А вот почему всегда казалось, что публичная казнь — гораздо более эффективное превентивное средство в борьбе с преступностью, нежели приведение приговора в исполнение в одиночной камере без посторонних глаз. Разумеется, предпринимались определенные меры для облегчения участи осужденного. И, к примеру, палачи вершили свое дело в масках. И это не для того, чтобы, как думают многие, скрыть личность палача. Ведь всем был знаком местный забойщик скота или канатчик. Маску на палача надевали ради осужденного, чтобы он не ощущал такой близости с чужим человеком в момент своей смерти». «Грабитель тоже был в маске». Психологи эффектом маски практически не занимаются. К примеру, современные представления о том, что маска закрепощает нас, это полная ерунда. Маска ведь обезличивает человека, и в ней он вполне вероятно почувствует себя более свободным. Чем, по-твоему, объясняется популярность балов-маскарадов в викторианские времена? Или почему маски используются в сексуальных играх? Хотя у грабителя, разумеется, были более приземленные причины для того, чтобы появиться в банке с маской на лице. Возможно. Возможно? Я не знаю, выдохнул Харри. Ты какой-то... Да, замотался просто. Ладно, бывай. Солнце медленно удалялось от того места на земном шаре, где находился Харри. Да и сумерки теперь день ото дня наступали все раньше и раньше. Когда Харри поднимался к дому по Софии Сгатая, лимоны на деревьях перед магазинчиком Али светились, будто маленькие желтые звездочки, а по асфальту бесшумно моросил дождь. Всю вторую половину дня он занимался переводом денег в Альтор, что, впрочем, особого труда не составило. Он переговорил с Эйстейном, узнал номер его паспорта и адрес ближайшего к его отелю отделения банка и передал по телефону информацию в редакцию газеты заключенных «Двойник», где Раскаль сидел и писал статью о Сунь-Дзы. Теперь оставалось только ждать. Харри подошел к воротам, но ключи достать не успел, потому что за спиной у него раздался топот бегущей по тротуару большой собаки. Оборачиваться он не стал, пока не услышал слабое рычание. Вообще-то он даже не удивился. Когда подливаешь масло в огонь, жди неприятностей. Морда у пса была черна, словно ночь, и только зубы белели в раскрытой пасти. В тусклом свете фонаря сверкнула струйка слюны, стекавшая с огромного клыка. «Сидеть!» — произнес знакомый голос из-под выступающей над въездом в гараж крыши на другой стороне узкой тихой улочки. Ротвейлер неохотно опустил свой мощный мускулистый зад на мокрый асфальт, не спуская с Харри карих блестящих глаз, выражение которых никак не напоминало того, что обычно ассоциируется с собачьим взглядом. Тень от полей шляпы скрывала лицо приближающегося мужчины. — Добрый вечер, Харри! Ты что, собак боишься? Харри посмотрел прямо в красную раскрытую пасть пса. В мозгу вдруг всплыло воспоминание. Где-то он читал, что римляне использовали предков ротвейлеров при завоевании Европы. «Да нет. А тебе что от меня нужно?» «Просто хочу сделать тебе предложение. Предложение, от которого ты не... Как там это говорится?» «Отлично. Озвучь предложение, Албу». «Предлагаю перемирие». Арналбу приподнял шляпу и попытался изобразить мальчишескую улыбку, но теперь она вышла не такой естественной, как в прошлый раз. «Ты не трогаешь меня, а я тебя». «Забавно, Албу. А что ты можешь предпринять против меня?» Албу кивнул в сторону ротвейлера, который не столько сидел, сколько готовился к прыжку. «Есть у меня свои методы. Кое-какими возможностями я располагаю». Харри потянулся к карману пиджака за сигаретами, но, услышав грозное рычание пса, отдернул руку. — Вид, у тебя уж больно измученный, Албу. Что, бег так измотал? Албу покачал головой. — Да это не я бегаю, Харри, а ты. — Что? Ты угрожаешь полицейскому прямо на улице? По-моему, это признак усталости. А чего ж ты не хочешь продолжить игру? — Игру? Ты так это называешь? Оставки в этой игре человеческие судьбы, так что ли? Харри увидел гнев в глазах Арналбу. Скулы ходили ходуном, а на висках и лбу вздулись жилы. Он был в отчаянии. «Ты вообще-то понимаешь, что ты натворил?» Едва ли не прошептал он, больше не делая попыток улыбнуться. «Она ушла от меня. Она забрала детей и ушла. А все из-за какой-то ерундовой истории. Анна для меня уже ничего не значила». Арналбу вплотную приблизился к Харри. «Мы с Анной встретились случайно. Один из моих друзей показывал мне свою галерею, а Анна как раз устраивала там вернисаж. Я и купил две ее картины, даже не знаю зачем. Сказал, что для офиса. Я их, естественно, нигде не вывешивал. Когда на следующий день пришел за ними, мы с Анной разговорились, и я вдруг пригласил ее на ланч. Потом мы еще раз пообедали вместе, а две недели спустя съездили на уикенд в Берлин. Я словно в омут попал. Меня будто цепью к ней приковали, и я даже не пытался освободиться, пока Вигдис обо всем не догадалась и не пригрозила уйти. Голос у него слегка задрожал. Я сказал Вигдис, что сглупил, влюбился по-идиотски, точно мальчишка, как это иной раз бывает с мужиками моего возраста, когда они встречают молодую женщину, напоминающую им, какими они были когда-то, молодыми, сильными и свободными. А теперь мы уже не такие, во всяком случае, что касается свободы. Вот заведешь детей, сам все поймешь. Голос у него сорвался, он тяжело задышал, но потом сунул руки в карманы пальто и снова заговорил. «Это Анна такая страстная? Я бы даже сказал, ненормальная. Ей в постели всего было мало. Мне приходилось буквально вырываться из ее объятий. Как-то раз она мне даже пиджак в дверях порвала, когда я пытался от нее убежать. По-моему, ты понимаешь, о чем я. Она ведь мне рассказывала, что с ней творилось, когда ты ее бросил. Для нее словно бы жизнь кончилась». Харри был слишком смущен и ничего не ответил. «Но мне было жалко Анну», — продолжил Албу. «Иначе я бы не согласился снова встретиться с ней. Я напрямую сказал, что между нами все кончено. Но, по ее словам, она собиралась лишь вернуть мне пару вещиц. И я же не мог знать, что в этот момент заявишься ты и начнешь гнать волну. Представишь дело так, что мы возобновили наши встречи». Он опустил голову. «Вигдис мне больше не верит. Говорит, что больше никогда не поверит мне. Никогда!» Он поднял глаза, и Харри увидел отчаяние в его глазах. «Ты забрал единственное, что у меня было. Они единственные, что у меня есть. И я не знаю, как их вернуть». Лицо его исказило гримаса страдания. Харри вспомнил о подлитом в масло огне. Это было совсем недавно. «У меня остался один единственный шанс, если ты не...» Харри инстинктивно среагировал на движение руки Албу в правом кармане пальто. Он ударил его сбоку по ноге, и тот опустился коленями на тротуар. И когда Ротвейлер в ту же секунду бросился на него, Харри выставил руку, защищая лицо. Он услышал звук разрываемой материи, почувствовал, как зубы Ротвейлера вонзились ему в руку, но, вопреки ожиданиям, исчадие ада ослабило хватку, и Харри попытался ногой оттолкнуть от себя это скопище мышц, скрывающихся под черной шерстью, но промахнулся. И тут же услышал скрежет когтей об асфальт, готового к новому прыжку зверя, и увидел перед собой его раскрытую пасть. Кто-то рассказывал ему, будто уже в трехмесячном возрасте ротвейлеры знают, что жертву легче всего убить, перегрызя ей глотку. И вот теперь, когда 50-килограммовая гора мускулов уже пролетела мимо его рук, он, используя инерцию движения после неудавшегося выпада ногой, развернулся, и потому челюсти пса сомкнулись у него не на горле, а сзади, на шее. Но это отнюдь не решало его проблем. Он схватил руками челюсти пса и изо всех сил попытался их разжать, но порвать ему пасть он не смог. Наоборот, хватка усилилась, и зубы собаки погрузились в шею Харри еще на несколько миллиметров. Казалось, будто жилы и мускулы у ротвейлера из стального троса. Харри отступил назад и спиной бросился на кирпичную стенку. Он услышал, как у пса хрустнуло ребро, но челюсти тот так и не разжал. Харри чувствовал, что впадает в панику. Ему было известно, что такое мертвая хватка. Он слышал рассказы о гиенах, вцепившихся в горло мертвого льва. Их челюсти нельзя было разжать спустя долгое время после того, как их самих убили львийцы. Он почувствовал, что кровь теплой струйкой истекает у него по спине, и обнаружил, что стоит на коленях. Неужели он теряет сознание? Но где же люди? София из Гаты, конечно, тихая улочка, но Харри казалось, что никогда еще она не была так пуста, как сейчас. Он вдруг понял, что все произошло в полнейшей тишине. Не было слышно ни криков, ни лая, только звук сталкивающихся тел и раздираемой кожи. Харри попробовал было крикнуть, но не смог выдавить из себя ни звука. В глазах у него потемнело, и он понял, что сонная артерия, пережатая, в мозг поступает недостаточно крови. Светящиеся лимоны перед магазинчиком Али померкли. Что-то черное, плоское, мокрое и тяжелое ударило ему в лицо, и он почувствовал вкус асфальта. Откуда-то издалека донесся до него голос Арне Албу. «Фу!» Он почувствовал, как пес ослабил хватку, но солнце медленно отдалялось от того места на земле, где находился Харри,

Он на смерть пойдет за тех, кого любит. — Но не в тюрьму. Трон открыл рот, но ответа не последовало. Под глазом у него задрожала жилка. Харри вздохнул и с трудом поднялся со стула. — Придется вызвать такси до травмопункта. — Я на машине, — сказал Трон. Тихо гудел мотор. Харри смотрел на уличные фонари, и ему казалось, будто свет их отражается от черного неба и высвечивает приборную доску и обхватившую руль правую руку Трона, на мизинце которой матово блеснул бриллиант. — А насчет кольца, что у тебя на руке, ты мне соврал, — прошептал Харри. — Такой маленький бриллиант на 30 000 не потянет. Думаю, стоит он 5 000, не больше. И купил ты его для стены в ювелирном салоне здесь, в Осло. Не так ли? Трон кивнул. — Ты встречался со Львом в Сан-Паулу, верно? И передал ему деньги. Трон снова кивнул. — И денег этих хватило на первое время, — сказал Харри. — По крайней мере, на авиабилет до Осло. Он ведь решил вернуться сюда и снова приняться за работу. Трон не ответил. — Лев все еще в Осло, — прошептал Харри. — Мне нужен номер его мобильника. — Понимаешь, — сказал Трон, осторожно сворачивая направо к площади Александра Хьеллана. — Ночью мне приснилось, что Стина пришла ко мне в спальню, чтобы поговорить со мной. На ней было ангельское одеяние, но не настоящее, а бутафорское, какое надевают на карнавал. Она сказала, что не нашла себе места там, наверху. А проснувшись, я вспомнил Льва, как он сидел на краю школьной крыши и болтал ногами, пока мы все торопились на следующий урок. Снизу он казался небольшим расплывшимся пятнышком, но я помню, о чем подумал в тот раз. О том, что там, наверху, ему самое место.